Что ж, существенные указания по практике перевода. Здесь в конце текста приписка, из которой яствует, что сборник написал Иоанн Диак. И что представляет интерес для нашего повествования, рукопись включала цензурное ограничение, введенное церковью. Индекс. Список истинных и ложных слов. По мнению автора, истинные – добрый суть или постный. Среди запрещенных – апокрифические книги, отреченные сочинения, легенды, предания народного суеверия. Список примечателен тем, что знакомит с тогдашним кругом чтения представляет собой как бы библиографический материал. Вторая книга из княжеской библиотеки и сборник 1076 года тоже энциклопедического характера. Она небольшого формата и почти без иллюстраций. Основное место занимает поучение о том, какими правилами должен руководствоваться человек в жизни. Причем сборник составлен на основе книжных богатств Киевской Софии. На это прямо указывается. Избрана из многих книг князей. Значит, по приведенным фрагментам, ссылкам на источники, мы можем судить хотя бы о части фонда. Однако грешный Иоанн не просто копировал отрывки для чтения из отцов церкви, а подвергал их обработке. Кроме того, там содержатся и оригинальные произведения, например, первая статья «Слово о почитании книжной». Русский филолог Востоков считал, что она особенно любопытна, как выражение новопросвещенного славянина. Вот начало статьи. «Добро есть, братья, почитание книжное. Красота воину оружия и кораблю ветрила, так и праведнику почитание книжное». Здесь дан один из древнейших советов по приемам чтения, чтобы наилучшим образом осмысливать написанное. Когда читаешь книгу, не тщись торопливо дочитать до другой главы, но уразумей, о чем говорит книга и словесатия, и трижды возвращайся к одной главе. Польза чтения подкрепляется примерами. Отцы церкви Василий Великий и Иоанн Златоуст, а также славянский просветитель Кирилл, потому на добрые дела подвигнулись, что из млада прилежали к святым книгам. По мнению академика Тихомирова, в подтексте этих рассуждений мысль о том, что высокие качества личности не спускаются с неба в готовом виде, а представляют собой результат постоянных усилий человека. Ученые установили, что и сборник 1076 года оказал заметное влияние на получение Владимира Мономаха и делают из этого вывод. Он находился в княжеской библиотеке до начала XII века. Последующий путь его проследить трудно. В свое время советский популяризатор Ильин сравнивал каждую дошедшую до нас из далекого прошлого книгу с бумажным корабликом, переплывшим бурное море истории. Удивительно точный образ. Сохранить библиотеку было действительно очень сложно. Вполне вероятно предположить, что Софийский собор насчитывал ряд библиотек. Одни погибли, а на их месте возникали новые. В 1169 году, например, Мстислав, сын Андрея Боголюбского, взяв Киев, три дня грабил собор и вывез его сокровища. В 1203 году Софию опустошили половцы в союзе с русскими князьями, и опять пострадал книжный фонд. 6 декабря 1240 года город разорили монголы. Дальнейшая судьба библиотеки неизвестна. Никаких следов ее не найдено. Но, с другой стороны, нет ни одного упоминания о ее уничтожении, поэтому возможно, что она и по сей день остается в подземельях собора. А между тем, несмотря на несколько косвенных подтверждений ее существования, до сих пор не было проведено ни одного систематического исследования. В начале нашего века возле северо-западного угла собора осела почва и показалась галерея, выложенная из камня. В провал спустились несколько любопытных, но вскоре вернулись обратно. На другой день провал засыпали. В 1915 году известный русский спелеолог Стилецкий, долгое время занимавшийся поисками библиотеки Ивана Грозного, обратил внимание на подземный ход, который вел под собор. Однако землевладелец, на чьей территории ход начинался, запретил проводить раскопки. В 1925 году профессор Лескаронский обнаружил около собора огромный погреб, где было найдено много древних вещей. По-видимому, с остальными подземельями погреб не сообщался.